Глава 23. Я не договорила. Пацан оказался неожиданно толковый. Дали так себе задачу, так ведь не отлынивал, все оценил, изучил. Даже вон от конфуза старшего по званию уберег. Молодец. В общем, рекомендую. А как он в плане верности нашим идеалам? Не предаст? Святогор, батюшка. Так он же первый о местонахождении Блябина и доложил. Думаю, сам бы и схватил, если б не прямой приказ не лезть в совокупности с обстоятельствами непреодолимой силы. Это какими еще? Ну, та, розовая, и не только. Он в рапорте подробно расписал, но там, если честно, хрен разберешь. А говорите толковый. И от своих слов не отказываюсь. Просто бумажная работа вообще не его конек. Скорее, наш гроб, вот вам крест. Подальше под нее держать цены не будет. Потому и предлагаю для столь пикантного задания кандидатуру Тишина. Серега отличного парня воспитал. Не хуже ваших орлят. Из приватного разговора старшего Добрынича Апостолова Павла Савельевича со Святогором. В отличие от первых месяцев лета, полных и событий, и чего сюжет таить нежелательных встреч, август Васим выдался вполне себе спокойным и даже каким-то подозрительно нормальным. Пожалуй, да. Ребята снова каждое утро собирались у пня-младшего и разбивались на группки по интересам. Взрослые продолжали готовиться к учебному году, и для невъедливого наблюдателя по сравнению с июлем почти ничего не изменилось. К счастью, наши пытливые читатели не таковы. Они наверняка приметили бы и ассорти домашних колбас, с некоторых пор вошедшие в повседневное меню лешего и магическим образом без применения каких-либо чар, повысившие его авторитет в глазах Красношапка. Обратили бы внимание и на Ирину, перемежавшую очередные фанфики сбором материала, причем почему-то в избушке пня. Не пропустили бы ни Гену, старавшуюся в любой ситуации сесть поближе к Ганбате с Пандорой и надолго уходившую в себя, ни утренние перепалки Доры с Александром Витольдовичем, когда каждый считал долгом чести переострить собеседника и покидал кухню в приподнятом настроении вне зависимости от общего счета. Ничего не произошло, но что-то потихоньку происходило. И это движение из вчера в завтра, медленно, но неотвратимо, формировало новое, непривычное, но такое долгожданное будущее. Вот и это августовское утро не сильно отличалось от предыдущих. Напевая под нос крайне позитивную и, кажется, подслушанную в сладких небесах мелодию, Александр Витольдович вносил последние штрихи в арт-объект из взбитых сливок на шапке какао, покуда расторопный Дениска выставлял на стол завтрак и с подозрением косился на хозяина. Произошедшим в лесу Сашка во всех подробностях поделился с родителем и без того успевшим проспойлерить себе, как выражался Ганбата, основные сюжетные ходы. «Орал лес так, что аж тут слыхать было. Нехило твоя краленька его за жабры взяла». «Любо-дорого, хороша невестушка нашей породы». И оба пришли к выводу, что далее их круга конкретику лучше не выносить. Потому-то даже верный енот терялся в догадках, чего ж там приключилось, и ему оставалось только строить теории одна другой безумнее. Как примерно и все прочие слушатели, в Пандорина «Ой, да мы просто тихонько посидели за углом и вышли», он не верил. Возможно, от того, что точно знал, уж углов-то в лесу никогда не водилось, даже бешеных. Снова скосив на напевающего господина взгляд, чертополох не выдержал. «Барин, ну кончай темнить, скажи прямо, миловались?» На енота со скепсисом посмотрели. «Денис, имейте совесть, ей 16 только в сентябре». «Нет». «Вот вообще категорически нет». «А чего тогда у тебя настроение такое подозрительно хорошее?» Леший хмыкнул. Однако от вырисовывания корицей полосок на енотьем сливка хвосте не отвлекся. «Разве для именин сердца нужна конкретная причина?» «Ну, так-то оно так. Но ведь обычно ты в это время года смурнеть начинал и философствовать. А уже вторая неделя минула, как бодрячком держишься. Неужто того? Отпустила?» Сашка вздохнул. К сожалению, не делись никуда ни грядущая зима, ни сердце его человеческое, ни вечные проблемы этих двух начал. Но ни страха, ни злости к будущему он более не испытывал. Перед глазами стояла взбешенная девочка с ярким солнцем в руках, повторявшая четко и медленно, как для иностранцев. «Ты забрал мое! Верни!» И ведь такая вернет. Древняя магия несколько шаблонна в своем восприятии межличностных взаимодействий, ответил, наконец, Леший, доделав еще более округлую, чем в жизни, копию чертополоха и аккуратно поставив кружку какао на стол. Как итог, она ждет ритуального поцелуя и начисто игнорирует тот факт, что ради одного сглупившего зазнайки Пандора, недолго думая, сиганула в лес. По лично же моей шкале привязанности подобное ценится в разы дороже. «Но для исцеления-то нужен поцелуй», — уныло напомнил Репа. «Нужен», — кивнул Александр Витольдович, заслышав шаги по лестнице и чуть отодвинув стул дамы. «Но останься я в лесу, его бы явно не хватило, правда же?» «Ась?» — недопонял подручный. «Мою жизнь уже спасли, просто по-другому. Полагаю, это неплохой старт». Дверь на кухню распахнулась, и выспавшаяся, умытая и довольная подопечная, пожелав доброго утра, гордо проследовала на свое место, мельком глянув под ноги Лешему. «Александр Витольдович, а тень свою вы возвращать так и не собираетесь?» «Да как-то с утра не горел желанием. Но если что-то изменится, обязательно сообщу», — чуть поклонился опекун, выставляя на стол рисовую кашу с курагой, пирожки, фрукты и обжаренные в яйце тосты. Пандора приготовилась парировать, но ее перебил настойчивый звонок в дверь. Глянув на часы, девочка нахмурилась. «Рановато для ребят. Как думаете, опять?» «Нет. В этот раз нет», — покачал головой, пряча улыбку Сашка. «Скажем так, сей гость пусть и незваный, но вполне себе долгожданный. Прикажете принять и накормить?» Получив недоуменный кивок, оставил Пандору доедать и скоро вернулся, в компании старавшегося держаться от него на расстоянии вытянутой руки молодого богатыря. Как и предполагал, подопечная аж подскочила, но радость на лице быстро сменилась подозрительностью. Опять 25. К счастью, Дмитрий ее настроение считал. «Спокойно. В кои-то веки я тут не из-за очередных проблем, а просто поздороваться зашел». «Поздороваться?» — недоверчиво переспросила девочка. «Ага. Ты только сиди. А, ты уже? Так даже проще. С этого учебного года Васим в качестве вневедомственной охраны командирован богатырь при исполнении. Угадаешь, кто?» Судя по тому, как перекосило лицо Доры, справилась она быстро. «Шутите? С чего вдруг?» «Ну, среди наших поговаривают, тут летом чертовщина какая-то творилась. Доказательств нет, но руководство занервничало. Ваши, ну, лютые, если конкретней, поначалу отнекивалось в классическом ключе. Домыслы все, часть учебного процесса, непростые детки и так далее. Но в конце концов плюнула и заявила, мол, если богатырям так уж приспичило, пусть присылают своего сотрудника в интернат на постоянку. Поживет, осмотрится и поймет, что к чему. И вот я здесь». «Но почему вас?» В вопросе явственнее считывалось «какого фига?», и богатырь, кажется, ее понимал. Так ведь целый учебный год куковать придется. Семейные отпадают сразу. Им такую истерику супруги закатят, мама, не горюй. Никаких командировочных задобрить не хватит. Кому-то чины мешали. Типа, ну не майора же к вам посылать. Значит, все, начиная с младшего Добрынича и выше, тоже мимо. Еще исполнительного надо, то-се, пятое-десятое. И вот он я, самый подходящий кандидат, въезжаю в коттедж в 3 раза больше своей квартиры под обещание круглосуточного шведского стола и прям не знаю, кому в ножки за это кланяться. Если честно, звучит скорее как сыр в мышеловке. Дмитрий вздохнул. И без тебя чую. Но порадоваться дай, а? К тому же Лола снова рядом с тобой будет, пусть и невидимая. Разве ж плохо? Хорошо, кивнула Пандора. А вот для вас? Не знаю. Пирожков хотите? У Александра Витольдовича вкусные. Хочу. И от чайка его фирменного не откажусь. После непродолжительного молчания, посвященного чаю и пирожкам, Дора спросила. А отца как? Навестили уже? Пока нет. Дело непростое. Он же вместе со вторым начальником своим нынешним типа в розыске. Нужно пореже пересекаться. Правда, раз вместе теперь работаем, та еще задачка. Да и нафига, спрашивается. Не проще ли для дела наоборот? В общем, думаю, из всех местных к тебе первый решил заглянуть. Ну, администрация не в счет. Ага, кажется, поняла. У вас опять появился вопрос, который не знаете, кому задать? Богатырь мрачно доживал пирожок и кивнул. То-то и оно. Подростки, привыкай. Тут таких целый интернат. Да, есть один. Волнует давно, а звучит дико. Вот ты, вся такая таинственная и с семьей знакомая, что скажешь? Опасны ли для людей камни? Мельком глянув в сад через окошко, девочка словно невзначай уточнила. «Вас какие-то конкретные интересуют?» «Нет, скорее вообще. Как... вид». Судя по выражению лица богатыря, внутренне он приготовился к чему угодно, от кручения пальцем у виска до закатывания глаз и напоминания об обвалах. Но суженная Сашке умела делать больно иначе. «Вы про остров Пасхи слышали?» — невинно поинтересовалась ведьма, за компанию пробуя вчерашний пирожок с картошкой. «Там еще такие огромные каменные бошки в море смотрят», — нахмурился богатырь. «Ага, только это распространенное заблуждение. На самом деле статуи смотрят не в море, а внутрь острова. И заодно, ну так, к слову, местные жители считают, будто эти штуки до своих мест дошли сами». «Ну да, конечно. А на самом деле, как раз ради создания статуй, аборигены устроили настоящую экологическую катастрофу. Срубили последнее дерево и все такое». И девочка, и ее опекун молчали. Порой пень младший гадал, не стала ли принудительная чистка памяти причиной столь удивительной недальновидности, демонстрируемой время от времени одним конкретным богатырем. «Ты в избушке Лешего говоришь об острове, на котором не осталось ни единого дерева, даже растений, и тех не более 30 видов, преимущественно завезенных извне. А если хоть капельку подумать?» Но вместо самостоятельных размышлений Дмитрий явно предпочитал переспросить. «Дора?» «Никто не знает, что именно там случилось», — осторожно ответила подопечная. «Но, повторюсь, местные считают, будто статуи пришли сами. Те смотрят вглубь острова и уж точно никак не помогали выживать во время голода. Вы спросили, опасны ли для людей камни? Я отвечу, не все, но многие, особенно для богатырей. В конце концов, кому ж понравится, когда из вас зелье делают?» «Что?» «Что?» Тут снова раздался звонок, и, оставив сводных брата с сестрой посреди мхатовской паузы, Александр Витольдович поспешил открыть. В этот раз состав гостей был предсказуем и строго следовал заведенному. его блестейшество наследник патриарха вампиров собственной улыбчивой персоной, Екатерина, с порога уточнившая наличие сегодняшней колбасной тарелки, и Евгения, судорожно сжимавшая смартфон. Вежливо пригласив всех в дом и предупредив о более раннем госте, Пень хотел было двинуться следом, но был ухвачен медведицей за рукав. Палец девушки нетерпеливо ткнул в телефон. На развернутом к лешему экране высветилось: «Как научиться не бояться чар и прочего магического?» «Сожалею, но самому хотелось бы знать». «Тоже проблемы», — хмуро уточнила Гена уже вслух, пряча сотовый в карман длинных шорт. Сашка кивнул. «Соболезную», — похлопала та его по плечу и поспешила за остальными. В дверь позвонили снова, видимо, Ирина. Поспешно развернувшись, Александр Витольдович открыл опять, но в этот раз никого не увидел. Только в центре коврика лежал пожелтевший кленовый лист, предвестник грядущей осени и маячивший за ее спиной зимы. Леший задумчиво его поднял, повертел в руках и, сбросив с крыльца, покачал головой. «Иди ты в пропасть, Лаэрт!» После чего с искренней улыбкой показал средний палец и дверь закрыл. Не без зубовного скрежета выносимые Альмой Диановной коучи всех мастей, ежедневно порывавшиеся навязать очередное корпоративное обучение, способное перевернуть очередное что-то там, просто обожали цитировать знаменитое «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Зная лютое, сколько крови в дальнейшем попортит ей это утверждение, еще в стародавние времена заглянула бы в Китай и лично докрутила бы с Конфуцием формулировку, оставив потомкам, возможно, чуть менее вдохновляющее, зато емкое «Выбери себе работу по душе и помни, чтобы хоть пару минут ею позаниматься, придется вытерпеть кучу сопровождающих процессов, но ничего не поделаешь, такова жизнь, а ты чего хотел». В представлении старой волчицы, если уж кто-то и рождался с горячей любовью к горам бюрократии, за унывным совещанием и прочим неотъемлемым спутником учебного процесса, то такого человека или сказа от подрастающего поколения лучше было, наоборот, держать подальше, а в штат набирать именно тех немногих, кто пусть и своим, но терпел неизбежное ради некой главной цели, принципов, которые и поднимали его по утрам. Взять, к примеру, ее саму. Нельзя сказать, будто лютая прям любила детей. Те же взрослые, только мозгов поменьше, а гонору и физической активности побольше. Сам же процесс управления школой мог выглядеть приятным, разве что на постановочных фото. Это в стае приказов слушаются, а в коллективе все кивают так и болванчики, а в итоге следуют древней традиции всякого сотрудника, извечному правилу 3 З — либо забыл, либо забил, либо запил. Но вот наблюдать, как еще вчера прикрываемые ею от порывов ветра перемен подростки матереют, крепко встают на ноги и со всей мощи вцепляются в собственную судьбу зубами, образно выражаясь, конечно, нравилось Альме Диановне безо всяких сносок или мелкого шрифта. Да, пожалуй, главной движущей силой лютой служил восторг понимания, что очередные дети, неважно, сколько там им на самом деле лет, пережили самое опасное время и пошли в мир диктовать свои правила. Ради этого чудесного мига волчица была готова стерпеть многое, даже собственную школу. А терпение здесь требовалось изрядно. Благословенное летнее затишье, а это было еще затишье, поверьте, постепенно сменялось активной подготовкой к учебному процессу. И утро госпожи директора теперь начиналось с писем, звонков, планерок и очередных безумных проблем, которые совершенно неожиданно вылезали каждый год, дабы оказаться решенными по модели предыдущего и исчезнуть четко до следующего. Ко всему этому прибавлялись возвращавшиеся из отпусков сотрудники, страстно желавшие обсудить очередную важнейшую тему, вроде цвета занавесок в кабинете, родительский комитет наивно полагавший, будто сам факт наличия контрактов на обучение превращает Альму из равноправного партнера в исполнителя, и прочее, прочее, прочее. Это утро, одно из многих в череде себе подобных, началось с Ирины, еще за завтраком попросившей быстренько подмахнуть накладную для внеочередной закупки в библиотечный фонд. И хоть сумма в масштабе бюджета учреждения выглядела сущими копейками, но список из всех доступных биографий Ленина, Форда, Рериха, Дягилева и Тейлора Свифт вопросы все равно вызывал, особенно в совокупности с оригиналами дневников участников пары филологических экспедиций. Заметив заминку начальства, Искра поспешила пояснить. «Это не детям, не волнуйтесь, мне в личное пользование». Директор прищурилась. «Для исследовательской работы?» «Нет-нет, что вы! Я ж помню, денег нет, разряд повышать нельзя, на ученые степени не заглядываемся. Так, для общего развития взяла». Еще раз бегло пробежав глазами перечень литературы, в принципе, о Рерихе, пожалуй, и вправду лучше читать, чем на него смотреть. Лютая, как бывалая руководительница, все-таки не удержалась от рацпредложения. «Ладно, но подумай, кому еще это пригодится может, чтоб не совсем-то нецелевое использование средств вышло. К примеру, смерть Дягилева, на мой взгляд, Ромочке для просветительской работы самое то. Наглядная демонстрация правила важнее не сколько ты заплатил врачу, а следуешь ли его указаниям. Да и Форда со Свифт наверняка тоже кому-нибудь сосватать получится». «А Ленина?» «А Ленина лучше оставь себе. Его мы за предыдущие 100 лет начитались, спасибо», мрачно подытожила директриса. После завтрака должны были пойти запланированные встречи. В кабинете под чаек, как полагается. Первым в сетке значился уже упоминавшийся ранее Беркович. Но то ли медвежонок не смог встать после 15-часового пути, то ли опять калитку в его коттедже заклинило. Но вместо него в дверном проеме нарисовался Игорь Октябриевич. По традиции, помятый жизнью и возмущенный ею же. Но в этот раз в глазах свежеиспеченного педагога Альма Диановна приметила довольно интригующую эмоцию. Ту самую, когда нет ничего невозможного, ибо ты уже осатанел до нужной степени. Начал богатырь в бегах без экивоков, чем еще раз напомнил «не Рома перед ней, и слава лесу». «Итак, товарищ начальник, это никуда не годится. Тимофей Иванович меня все лето со сметой проморозил. Учебный год на носу, пора, наконец, решать вопрос. Поскольку за прошедшие месяцы я с нашими ученичками, пусть и немного, но пообщался, полностью теперь с Котовым Шмулинсоном согласен. Говно мои расчеты». Так что площадь тренировочного полигона, он же бывшая полоса препятствий, увеличиваем в 4, а бюджет в 6 раз. Откажетесь, выставлю завуча в качестве учебного пособия. И поверьте, когда, замечу не если, а когда, эти шкиты собьются в стаю, они завалят даже вас и... Почему вы улыбаетесь? С подозрением остановился тот посреди своей пламенной речи. «Нарадоваться не могу. Всего 3-й месяц, как вы не пьете и не курите, а выдали уже 2-й вариант реформы преподавания предмета. Воистину, быстр в нашем учебном заведении путь от автослесаря до горящего своим делом профессионала». Вспомнивший о своих вынужденных лишениях Игорек посмурнел и насупился, и волчица решила перевести тему. «Вы, кстати, как насчет профсоюза богатырей в розыске еще не надумали? А то на территории уже 3-й завелся. Все, гадаю, он тоже в бега подастся. Или мне следует бороться с предчувствием, ой, простите, предвзятостью?» Устало посмотрев на руководителя, и это в 9-то утра, профессионал, что тут скажешь, Баранов выложил на стол бумаги и пододвинул к ней. «Я новости школы в телефоне читал, ага. Заразился, знаете ли, от Ипполиты склонностью ежедневно проверять, кого вы к нам опять понабрали. А то, как выяснилось, мне же впоследствии это за уши из болота и тащить. Но Кириллов сын — вторая наша тема. Сначала подпишите смету». С легким сердцем выполнив необходимое, сумма наконец-то совпадала хотя бы с нижней границей ее расчетов, что свидетельствовало либо о недостаточной информированности нового преподавателя БЖД, либо о его оптимизме. И из вежливости, выслушав мнение Игоря Октябревича о ее тяге сгонять под одну крышу тех, кого стоило бы рассадить по углам и этим усугублять ситуацию, Лютая в конечном итоге спровадила его, впустив в кабинет заспанного Романа. В воспитательных целях глянула на часы. «Что-то вы припозднились. Альма Диановна, имейте совесть. Кто на 9 утра после 15-часовой дороги встречи назначает?» Госпожа директор выгнула бровь. «Замечу, в прошлый раз долгое путешествие вовсе не помешало вам сперва обскакать чуть ли не всю территорию, а потом практически вломиться в мой офис, минуя столь воспеваемые стадии поспать, выпить кофе, поспать снова». Медведь потупился. «Так я, тогда на адреналине был». «Что-то запрещенное?» — нахмурилась волчица. Беркович замахал руками. «Не, запрещены амфетамины, а адреналин — просто гормон, вырабатывается в организме естественным путем при сильном волнении или высоких физических нагрузках и оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему. Ну, там уровень бодрствования повышает энергию, все дела. Еще вызывает психическую мобилизацию и реакцию ориентировки. Из побочек — ощущение тревоги, беспокойства или напряжения». «Предположим. Приятно видеть, что профессию вы еще хоть немного помните. Но пора бы и на рабочий лад настраиваться. Сентябрь на носу. С новостной рассылкой успели ознакомиться?» «Обижаете. Я ж как понял, что проспал, сразу к вам», — крутя тоннель в ухе, пробурчал медбрат. «Тогда кратко. По сравнению с прошлым годом у нас три изменения. Первое. В качестве сотрудника вневедомственной охраны Касим приставлен Богатырь, и теперь вам поручено следить, чтоб мальчик у нас шею не свернул». «Себе или кому-то?» «В принципе», — неодобрительно сверкнула глазами Лютая. «Далее. Вторая инновация. БЖД выходит на качественно новый уровень и теперь будет преподаваться двумя довольно известными в узких кругах богатырями. И если в их профессионализм я верю более чем, то в опыт работы с подростками уже чуть меньше. Поэтому еще одной вашей задачей станет дежурство на их уроках». «Кстати, а эта парочка как-то провинилась или почему оказалась у нас?» — насторожился Беркович. «Исключительно по собственному желанию». «Опять цепи?» «Ромочка, вам ли не знать о наших принципах индивидуального подхода в кадровой политике?» — возмутилась директор. «Цепи и шантаж?» — исправился медбрат. «Да, но они потребовались только для вашего кумира. Его коллега пополнил наши ряды исключительно по рекомендации Богдана Ивановича. Так вот, третье изменение — на сладкое. Поскольку летом вы умудрились закатить сцену, назначаю вам дисциплинарное взыскание в виде выговора и даю шанс оное отработать. Конкретней, предлагаю раз в две недели, примерно по часу, скрашивать своим обществом обязательные посещения Асим, родственницы одного из наших учеников». «Это еще кому?» — нахмурился медведь. «Госпоже Анзу». «А взыскание в чем?» — нагло заулыбался он. «Не действуйте мне на нервы», — неодобрительно посмотрела на него из-под очков директор. «Ладно, ладно, но делать-то мне с ней чего?» «Это уже не моя проблема. Можете хоть весь час, как любите, ходить с ней вокруг да около». А вот тут Беркович наконец насторожился. «Тоже мне. Еще один бывший ученик, уверенный, что уж его-то шалости так и остались секретами». «Вы сейчас образно выразились?» «Роман, если вы думаете, будто от меня в моей же школе можно что-то утаить, подумайте еще раз и повторяете этот увлекательный процесс, покуда не придете к более логичному выводу. Устало покачала головой Лютая. Ох уж эти Ромео на минималках. Ну а поскольку изменений, как выше я уже упоминала, всего три, четвертую новость угадаете сами. Да, брат Адель Лаэрт продолжит обучение в стенах нашей прекрасной школы. «Хочу обратно в отпуск», — жалобно пробурчал медбрат. «Ну вот», — расплылась в улыбке госпожа директор, — «узнаю ваш рабочий настрой». Сегодня вместо визита в избушку Лешего Ирина решила немного побродить по территории интерната, чтобы, как выражались другие писатели, пособирать фактуру. Хотя, по ее личным ощущениям, скорее попытаться избежать совсем уж откровенных косяков. Скоро Асим наполнится учителями и детьми, а ей про лето и пустующую школу еще дописывать и дописывать. К примеру, преподавательские коттеджи. В отсутствие обитателей за ними все равно ухаживали, как минимум косили траву и следили за состоянием крыши проводки. Но чем-то неуловимым летняя улочка с домиками все равно отличалась от зимней, и наличие цветочков вместо сугробов в счет не шло. Бродя туда-сюда, Искра внимательно разглядывала обстановку, дабы это отличие уловить и перенести потом в книгу. Но после приветствий от медленно убежавшего куда-то в сторону ворот Кирилла и вернувшегося домой в мрачном расположении духа Игоря, задалась вопросом: а кто, собственно, кроме нее, богатырей и вечно торчащей в школе Ипполиты, тут вообще летом жил? Судя по неровно висящей калитке, успел вернуться Беркович. И очень вовремя. У нее как раз появилась пара вопросов по нечеловеческой анатомии, на которых Гугл слился. А судя по царапинам на другой двери, кто-то новенький въехал и в один из запасных коттеджей. На табличке значилось несуразное ДТ-5. Поисковик на это сочетание выдавал дизельное топливо, датчик тока, тамбурную дверь и диффманометр, чем бы это ни было. И недоумевала теперь Ирина скорее даже больше, чем догугленнее. Будем надеяться, что раньше духу его тут не было, и в летнюю часть ее долгостроя сия аббревиатура не попадет. Вдоволь набродившись, но так и не уловив никакой суперфактуры, библиотекарь приняла решение перестать бегать от текста и добить, наконец, хотя бы кусок, который все время откладывала. Но в этот момент навстречу ей вышел знакомый и очень недовольный шатен в рубашке поверх футболки с символикой какой-то сомнительной группы, джинсах и дорогих кроссовках. «Так, а на одежду прям обязательно каждый раз обращать внимание? Без этого писателю никак, да?» — грустно подумала Ирина, но вслух, конечно, не спросила. «О, Ром, привет! От Альмы Диановны идешь?» «И тебе не болеть, Ир. Дай угадаю, по лицу видно?» «Ну, не без этого». «От нее, родимый. Нормально ж все было, и плевать, что она волчица, а я медведь. Так нет же, попытался, блин, выйти из отпуска досрочно. Рискнул здоровьем». Угрюмо пнул камешек на дороге медбрат. «Неужто все так плохо?» «Скажем прямо, от свободного времени остались только рожки да ножки. Да и те исключительно по документам», — пробурчал Беркович. «А про Лаэрта она тебе тоже сказала?» «Ага, порадовала, не то слово», — мрачно кивнул Роман. «Заманался я, если честно, после всех его непредумышленных случайностей суставы народу вправлять и раны перевязывать». «Не знаю, в курсе ли ты, но в прошлом месяце он даже пня-младшего убить пытался. Так что количество бинтов в аптечке рекомендую хотя бы удвоить», — постаралась в силу своих возможностей помочь Ирина. «Знаешь, на мой скромный взгляд, в его случае эффективней сразу переходить на святую воду с экзорцизмом. Еще и богатырь этот ни к селу, ни к городу». «Ты про Игорька и его помощника? Они оба хорошие и проблем не доставят, точно тебе говорю. Правда, к нашим порядкам еще не привыкшие. Наоборот, поддержать бы». «Не, я про третьего». «Ну, того, который нынче наша вневедомственная охрана. кивнул на табличку ДТ-5 медбрат. С изменившимся лицом Ирина быстро нырнула в карман за смартфоном, развернула список сотрудников и простонала. «Вы издеваетесь? А это я как сюжетно обосную?» «Ты сейчас о чем?» — не уловил медведь. Библиотекарь спохватилась. «Да так, о своем, прости. Летом вон новую историю писать начала». С этими словами она похлопала по шоперу, на дне которого покоилась заветная тетрадка. «И порой мыслями вся туда ухожу. Бывает?» «Ну, ты и раньше не сказать, чтоб...» — начал было Рома, но разумно решил не продолжать. «В общем, считай, новостями обменялись, порадовали друг друга с утра. Красота! Еще один великолепный день в нашей великолепной Альма-Матер!» «Ничего, скоро ученики понаедут, повеселее станет», — попыталась приободрить медбрата Ирина. Но, заметив еще более удрученный взгляд, передумала. «Ладно, я к себе, а ты, ну, это... держись!» «Ага, ничего больше-то и не остается», — кивнул медведь и потопал к коттеджу, периодически попинывая камни на пути. «Хм, интересно, конечно, складывается. Правда, непонятно, но очень интересно». Решив, что фактуры с нее на сегодня хватит, а то еще окончательно выбесится, Ирина направилась прямиком в библиотеку, работать над очередным отрывком. Вообще, конечно, писать главы по порядку нравилось ей в разы больше, чем урывками из разных мест, но что поделать, вариантов не было. Об их с Лешим приключениях в лесу Дора все еще темнила, продолжая даже ей, Ирине, заливать стрекороба про «посидели за углом в безопасности». Искра не давила на подругу, уверенная, что рано или поздно все равно узнает подробности, а пока можно сконцентрироваться и на вещах попроще. Точнее, не так. На том, чего тоже сама видом не видала, слыхом не слыхала, а все равно знает. Ведь кроме нее никто больше не расскажет историю, да? С вызовом посмотрев на выуженную из шопера тетрадь, уже третью по счету, Ирина решительно ту открыла и, выбрав из вороха ручек черную с надписью «Я птичка, мне такое сложно», ненадолго задумалась. Какой кусок добиваем сегодня? О Ганбате, поскорей проходящем очередную ветку сладких небес, в ожидании главного чуда года, знакомства с однокурсницами, всамделишными русалочками, как Татьяна, только младше. Или о Пандоре, поддерживающей его, а внутренне готовящейся встретиться с ними же, но с совсем другими эмоциями, к тому же помнящей и о Лаэрте, и о прочих своих проблемах. Черт, да для нее продержаться нераскрытой хотя бы 2 года до совершеннолетия уже чистое чудо. А может, о Гене, так и не научившейся перекидываться и мрачно ожидающей встречи с теми самыми волчатами, которые когда-то на нее напали. Ладно, мало выстрелить из совсем-то уж на виду висящих ружей. Неплохо бы и клиффхенгер какой-никакой оставить, если не читателю, то себе. К тексту должно хотеться вернуться, а не сжечь его к чертям. Хотя за все эти приколы с роялями в кустах, внезапными переводами по службе и прочими нелогичностями, Искра на свою рукопись уже очень даже злилась. Но почему жизнь позволяет себе сюжетные ходы, которые ни один маломальски сведущий в литературе человек не допустит? Ладно, фиг с ним. Запишем правду как есть, а потом уже придумаем что-нибудь нормальное. Так, на чем она остановилась? Ага, нашла. Будет вам концовка. Но в этот раз никаких солнечных лучей. В лесу солнца нет и ни при каких обстоятельствах быть не может. Уж в этом-то Ирина уверена абсолютно. Мы ведь не станем ее сейчас расстраивать, правда? Поэтому в свете костра, звезд и предательницы луны... В свете костра, звезд и предательницы луны на стволе поваленного чужеродной силой дерева сидела и задавалась философскими вопросами молодая ведьма. Ладно, одним философским вопросом. Что такое реальность и какова природа Вселенной, ее волновало мало. А вот почему наша жизнь такая, какая она есть, в данный момент интересовало, прямо скажем, очень и очень остро. Сперва зарево неизвестной природы, которого просто не могло быть в лесу, но оно само, видать, об этом не знало. Потом переполошившиеся матушки, в любой ситуации видевшие один единственный знак, что самое время выпнуть кого-нибудь помладше на поиски волшебных ингредиентов. И совершенно растерянная она, не успевшая убраться с их дороги. Справа зашуршало. Еще недавно ведьма бы вскочила и немедленно приготовилась колдовать, судорожно сжимая амулеты. Но та ведьма осталась в прошлом и никогда не разжигала костров посреди леса. Да что там костры? Она и имя свое старалась не помнить, принимая и повторяя данное в общине. Березка. Только никакая она не березка. Она Алиса. Пусть и не всегда готова была ею оставаться. На полянку выскочило не чудовище, не смертный ужас, а пухловатая. Алисе приятно было думать так обо всех, кто хоть немного превышал ее в весе. Женщина средних лет в смешном чепчике и с испуганными глазами. Да, Алиса тоже должна была носить чепец. Вот он лежит рядом на стволе. Глупо, не правда ли? С непокрытой головой ходить нельзя. Почему нельзя? Кого это оскорбит? Мужчин нет, церквей тем более. Ага, их нет, а матушки есть. И боится Алиса давно уже не соседей и не попов, а матушек. Вывалившаяся на полянку женщина, как там ее Ива, была лет на 5 старше, но в кругу это не имело значения. Обе они были ступившими на путь, значит, равными. Звучит неплохо, если не вспоминать, что равные тут значит претендующие на одно место. Место одно, а их двое. Еще и чепчики эти дурацкие. «Березка?» — настороженно окликнула вторая. «Ага, я!» — спокойно ответила Алиса. «Не, ну а имена-то им почему оставлять нельзя? Бред же!» «С тобой все в порядке?» Вот, кстати, еще одна забавная деталь. Ива была, ну, не такой, как Алиса, очевидно. Та бы в аналогичной ситуации точно не попыталась с соперницей поговорить. Разожгла костер, привлекая к себе хищников. «Счастливо оставаться, я дальше за цветком». Но нет, Ива другая, заботливая. Вроде и по правилам играет, а все равно пытается себе не изменять. Еще недавно Алиса бы точно этим воспользовалась и обрекла соперницу на поражение в лесу, означавшее прозаическую смерть. Но то утренняя Алиса, а нынешняя. Первая ведьма подвинулась, приглашающе похлопав по стволу. «Да, вполне. Только замерзла немного, вот согреться решила. Ты тоже садись, если хочешь». После таких заяв от соперницы утренняя Алиса, будем называть ее Березкой, убежала б только пятки сверкали. Но Ива осторожно приблизилась и уселась на самый краешек. «Ранена? Огонь разводить опасно, волки». «О, забавно, что ты упомянула. Как раз видела одного. Мать-охотницу, если быть точной». «И осталась жива?» — неверяще уточнила вторая ведьма. «Именно. Она была... странной», — помявшись, добавила Алиса. «Очень. И, кажется, теперь странной стала и я». Помолчали. Несмотря на возраст и род деятельности, в свете костра тени на лице Ивы казались не столько зловещими, сколько недоумевающими. Соперница ждала продолжения и вовсе не пыталась напасть первой. «Интересно, а Березка бы это заметила? Обратила бы внимание, как сложно Иве поступать по-ведьмински, а не по совести. Она ж, небось, и атаковать не готова, только защищаться». После небольшой паузы Алиса продолжила. Наткнулась на нее случайно, прямо на этой полянке. «Ну, думаю, все, упокой Господь душу и все дела. Сама знаешь, скольких наших она прикончила. И знаешь что?» «Что?» Алиса словно окаменела, вспоминая случившееся. Сначала она замерла, глядя мне под ноги, а потом чуть нагнула голову, сказала, мол, у нее мягкие скулы, поэтому никто нас не тронет, и ушла. «Прямо так?» — уставилась на нее вторая. «Скулы мои мягки, а потому и лапой вас не коснемся». «Ну или вроде того», — словно из транса пояснила Алиса, подбрасывая ветки в огонь. «Понятия не имею, что это значит. И если уж на то пошло, где вообще у волка скулы?» Даже в треске костра ей слышались вопросы. «Точно не приснилось?» «Мы сидим на дереве, которое она повалила. След когтей справа от тебя», — пожала плечами первая и под испуганное «ой» продолжила. А потом пришла еще одна, помладше. Спросила, не нужно ли чего, мы ж обычно редко в лес ходим. «То есть ты двух волчиц встретила?» «Да если б только двух». «В общем, только я ей в шоке ляпнула, что нас с тобой за цветком противоядовым отправили, как тут еще одна морда из лесу высунулась и выдала, мол, мать-охотница желает, чтобы мы по их тропам не ходили, поэтому лучше мне тут посидеть и подождать, а они сами за цветком сбегают». «И как?» «Сижу, жду». Ива смотрела на нее, как на полоумную, и это было предсказуемо. А вот чего Алиса и уж тем более Березка не ожидала, так это что буквально через пару секунд испуганная женщина ее обнимет и начнет тихонько гладить по голове. «Все бывает, понимаю. Ты испугалась». «Эй, я серьезно!» — попыталась запротестовать та, однако не отталкивая соперницу. Все-таки пусть и небольшая, но разница в возрасте делала свое дело, приятно напоминая объятиями Ивы материнское тепло, которого так давно в жизни Алисы не хватало. «Кстати, а обниматься-то им почему запрещают?» «Конечно, конечно. Давай, знаешь, как сейчас поступим? Аккуратненько потушим костер и тихонечко вместе вернемся обратно в круг, хорошо? Не пройдем испытание, так не пройдем. Навсегда останемся непосвященными, зато живыми». «Уже уходите? Слава лесу, успели. Говорила я тебе, напрямик через гору надо, а ты заладила. Сбоку обход есть, сбоку обход есть». Прозвучало внезапно из кустов, и к полному ужасу застывшей Ивы на полянку выступила огромная темная волчица, щурившаяся от света костра. Следом за ней высунулась морда второй, сплюнула под ноги ведьм странно поблескивавший цветок и жалобно заскулила. «Так он ж обычный и есть! Я ведь не знал, что именно сегодня там целое стадо спинорогов пастись будет, да еще и таких жирненьких! Надо матери-охотнице передать, добыча сама в рот идет! Пошли за цветком ведьмам, а нашли пропитание стаи! Велика мудрость матери! А ты с ее пробарахтайся в той нелепой личине, еще и не так помудреешь!» — буркнула первая волчица и осторожно пододвинула цветок лапой поближе к женщинам. «Вот, берите и идите домой поскорее. Нам и самим возвращаться пора. Скоро присмотреть, чтоб вас не тронули, не сможем!» И исчезла в кустах. Ива медленно разжала руки и уставилась на Алису. «Во! Во! Теперь ты меня понимаешь!» — чуть не закричала та, хватая соперницу за плечи и аж тряся от возбуждения. Судя по судорожному морганию, Ива явно подзастряла на стадии осознания, поэтому Алиса поспешила цветок поднять и, чуть повертев в руках, ткнуть им в женщину. «Предлагаю немного изменить план. Аккуратно тушим огонь, тихонечко возвращаемся в общину, врем, будто ничего не нашли, остаемся непосвященными, зато живыми и с ним». «А врать зачем?» — захлопала глазами вторая ведьма. «Нашли же!» «И кто нам поверит?» «Твоя правда», — зачарованно глядя на цветок, протянула Ива. «Но он же любой яд исцеляет. Нельзя вот так взять и...» «Мы просто о нем матушкам не скажем. Но если кто заболеет, конечно, используем. Ну, если решим, что надо», — — предложила Алиса. Глаза второй ведьмы загорелись. Вот ведь дурная. Ей реально важно другим помогать. Да, Березка бы точно его переиграла и укокошила. Ага. А потом и сама бы померла прямо тут, в лесу. От зубов ли, лап, без разницы. Но в одиночку точно померла. Засыпав костер землей и на всякий случай немного подождав, ведьмы осторожно двинулись в обратный путь, сжимая цветок. Но еще крепче — руки друг дружки. Господи, сколько лет Алиса не ходила, держась за руки. Березка точно никогда. «Это ненормально», — нарушила тишину Ива. Первая ведьма не удивилась. Когда осознаешь невозможное, поначалу очень хочется выговориться. Еще недавно с ней было то же самое. «Они же всегда на нас сразу кидались, а тут ни с того ни с сего заговорили». «Может быть...» — протянула Алиса, внимательно изучая пляску звезд над их головами. «Не ненормально, а необычно?» «А в чем разница?» «Мы не знаем, как нормально», — с уверенностью ответила бывшая березка. «Мы видели только обычно». «Я не понимаю ход твоих мыслей», — нахмурилась Ива, руки, однако, не отняв. «Я пока тоже», — серьезно кивнула свежеиспеченная Алиса. «Но тем интереснее будет, когда все-таки пойму».